Часть пятая. Базовый модуль. Глава первая. Ранчо. 7 октября 2020 года. «А-а-а! Просыпайся!» Верещу в ухо спящего мужа, а у самой руки подрагивают от волнения. «Сегодня первая встреча! Ты знаешь, где технопарк?» Муж ничего не понял, протер глаза и пробурчал. «Какая встреча? Который час? Можешь так не кричать?» «Нет, не кричать я просто не могу. Это выше моих сил. Меня захлестывают эмоции, распирают. Я ждала этого целый год, готовилась, тренировалась, и, наконец, свершилось. Мы идем в Пермскую школу альпинизма». Объясняю более спокойным голосом. ВКонтакте разместили пост, что сегодня проведут вводную лекцию про альпинизм. Говорю с придыханием. Я уточнила информацию по оплате. Мне в комментариях девушка ответила, что нужно внести 500 рублей. Я пока пойду, положу деньги на карту. Наконец, сознание мужа стало просыпаться, и он понял, что я хочу до него донести. Он, как и я, ждал, когда откроется набор на этот курс, потому спокойно ответил. «Сходи, я немного еще поваляюсь». Ссылку, куда перевести платеж, я уже от некой Анжелики получила. А какие данные надо указывать, тоже. Так что все выглядело прилично. Дочь в садик я уже отвела. Могу смело отправиться пополнять карту. Но прежде я решила все-таки уточнить у девушки, с которой контактировала в прошлом году по поводу альпинизма, действительно ли можно провести платеж. А то в последнее время мошенников развелось. Начинаешь уже дуть на воду. Через 10 минут мне пришел ответ, что никакой предоплаты не нужно. Вот тяна. Еще через 20 прилетел другой комментарий под моим вопросом, что действительно ничего не нужно, только маска. И еще через час Анжелику заблокировали. Вот такое было веселое начало утра, но хоть 1000 налево не отправила. Нас же двое, поэтому по двойному тарифу. Сколько можно на одни и те же грабли? Вечером того же дня. На мне розовое пальто, нежно-розовая, почти бледная. Красные сапоги до колен, каблуки маленькие, устойчивые и громкие. Иду по бетону. Цок-цок. Платье, любимое темно-синее. Всегда надеваю его на важные мероприятия. Оно мне к лицу. Верх обтягивает, низ расклешенный, любимый фасон. Волосы. Недавно сменила цвет с пепельного блонда на карамельный. С этого года и началась эпопея перекрашивания. За год поменяла 4 оттенка цвета от блонда до черного. Гордая осанка, блеск в глазах. Иду покорять альпинизм. Да, такого вы еще не видели. Дверь в офис открыта. Марат заходит первый, я следом. Трусиха все еще. Обычный офис в центре. Маркерная доска, рядом кулер с водой, еще стол с ноутбуком. За окном темно, люди уже собрались, в центре стоит мужчина, довольно высокий и стройный. На нем очки, красная кофта и синие джинсы, он рыжий и с бородой. Мы заняли свободные стулья у стены. Я огляделась. Было много лиц, но пара с дредами привлекла мое внимание больше всех. А еще они сидели на красных мешках. У некоторых были маски на лице, масочный режим. Чувство такое же странное, как когда я ходила на лекцию для бегунов. Люди ведут себя естественно, а я напряжена. Спина ровная, нога на ногу, пальцы собраны в кулачки, словно бы все начинаю сначала. Мне казалось, что я уже научилась чувствовать себя свободнее. Столько всего преодолела. Вокруг полно моих ровесников, они спокойно и ждут, когда начнется мероприятие. А я смотрю на них и думаю. Это наши будущие напарники? Мне надо всех запомнить, или придут другие? Я судорожно бегала взглядом по залу. Память на лица у меня плохая. Чтобы запомнить человека, сначала я должна его увидеть хотя бы раза 3. Как только стрессовая ситуация, так и дурацкие мысли. Почему нельзя подумать о чем-то более подходящем? Ну, они же здесь. Значит, тоже пришли учиться. Это же логично. Только я не вписывалась в это сообщество. Я как блондинка в законе. Волосы накрутила, макияж сделала, красиво оделась. В общем, приготовилась произвести впечатление. Только какое? И на кого? Зачем мне вообще производить впечатление? Люди были одеты просто. Толстовки, джинсы, кроссовки. Из блуждающих мыслей меня вырвал мужчина. «Думаю, кто хотел прийти уже здесь. Давайте начнем». Он стоял около доски и жестикулировал. «Копылов Михаил». Это он сегодня отреагировал на мой вопрос под постом и написал, что ничего не нужно оплачивать. Так вот он какой. А на аватарке с дредами был. Я расскажу, как у нас будет построен план обучения. Я достала тетрадку и ручку и культурно, как студентка, записывала, как будет проходить обучение. Михаил говорил уверенно и увлеченно, и это импонировало. Видно, что человек любит свое дело. Через час у нас было представление, чем мы будем заниматься в течение учебного года. Базовый модуль, основы, снежно-ледовый, скальный. Спас-работ не будет, за этим курсом надо обращаться отдельно. И если мы хорошо попросим, для нас их организуют. Но в принципе в план обучения это не входит. Потом нам сообщили адрес, куда надо приехать на первое практическое занятие. Сегодня мы просто знакомились. Узлы. Суббота. Суббота. Первое практическое занятие. Мы припозднились, и неудивительно, особой пунктуальностью мы не обладаем. Я уже не надеюсь, что это изменится. Первый раз в этом месте. Называется ранчо, и оно на самом деле интересное, словно в страну Робин Гуда попало. Воздушные мосты, лестницы, сказочная атмосфера, все из дерева и веревок. «Привет, тренировка мечты», — подумала я, открывая деревянную калитку. Воодушевленная, нацеленная на отличный результат, я была уверена в себе и почти всесильна. Мы подошли к беседке, где собрались ребята. На улице легкий моросящий дождь и пасмурно. Уверенности поубавилось. «Вы думали, мы будем в комфортных условиях? Но нет, сразу привыкайте. В горах некомфортно», — сказал инструктор Михаил, показывая снаряжение. Остальные увлеченно слушали и задавали вопросы. «И вот когда ты опоздал, ощущение, что чего-то теперь не знаешь». На земле лежала большая сумка, из которой выглядывали разные странные штуки. Именно их Михаил и выуживал. «Неужели мы будем знать, что это такое?» — подумала про себя. «С одной стороны, это интересно, с другой — сложно понять, как можно этим пользоваться. И такая огромная куча! Что-то мне уже совсем не весело. Берите веревку и давайте за мной». Он ушел. Ребята стали разгребать горы веревок. Мы тоже взяли. Когда мы собрались у странного строения с зацепами, инструктор нас пересчитал и поделил на две группы. Первая группа со мной, остальные остаются здесь с Мишей. Мысленно порадовалась, что мы под присмотром инструктора. Его мы уже знаем, а того, кого зовут так же, как и нашего инструктора, видели впервые. Интересно. Он еще один инструктор или кто? Через год мы также будем стоять на этом месте, как этот Миша, и, наверное, новички будут задаваться таким же вопросом. Кто мы? Отвечаю, чаще всего это выпускники школы альпинизма или знакомые альпинисты. Когда нужны помощники на занятиях, инструктор бросает клич, и те, кто может, приходят на помощь. Мы поделились на пары. На пару одна веревка. Рядом стоит интересный веселый мужчина в желтой куртке и говорит. «Это веревка без конца, закольцованная». Пока Марат перебирает ее, пытается найти конец, в меня закрадывается сомнение. Вдруг конца действительно нет? Он тихонечко посмеивается, муж поддерживает, отвечает что-то вроде «А, старого татарина хочешь развести?» и сохраняет веселое выражение лица, показывая, что понял шутку, и сейчас докажет, что конец у веревки есть. Так и вышло. Спустя несколько минут веревка была распутана, конец найден, находящиеся рядом шутку оценили. Подошел инструктор, который временно куда-то отходил. «Сегодня мы будем учиться вязать узлы. Всего 8», — говорит Михаил. Мой энтузиазм потихоньку спадал, рутина меня вообще не воодушевляет. Итак, восьмерка одним концом, восьмерка-проводник, стремя, мунтер. Стою, волнуюсь и думаю, что это у меня сейчас должно быть то самое сосредоточенное лицо. Я же ждала целый год, переживала, как бы из-за пандемии не отменили курс. И вот я здесь, но вместо радости что-то другое. Берем веревку и отмеряем 10 диаметров. Интересно, 10 диаметров — это что такое? Инструктор взял кончик веревки, зажал ладошкой и отмерил до плеча. Затем этот отрезок сложил пополам, получилась петля. Потом эту петлю еще раз пополам, сделал два оборота, и это стало похоже на восьмерку. В завершении продел кончик, где шел один слой веревки, в другой, расправил узел. Красота! Это мы сейчас повторить должны? Моя челюсть отвисла. Как это вообще возможно повторить? Беру веревку, как змея натуральная. Уж если точнее, черная с желтыми вкраплениями. Гладкая и твердая. Наверное, так и должно быть. Отмеряю, как показали, складываю пополам. На этом все. Мой мозг дал сбой. Смотрю на окружающих. Брови сведены, между ними морщинка, лица серьезные и озадаченные. Они вяжут узел. А я? Узлы — основа основ альпинизма. А умение вязать узлы правильно — своего рода искусство. Хорошо завязанный узел равно безопасность на маршруте. Я думала, что альпинизм — это ботинки, ледоруб и хорошая физическая форма. А оказалось, что это узлы, которые сыпались из Михаила, как из рога изобилия. Общие правила вязания узлов. Отсутствие перехлёстов, правильный рисунок, размер свободного конца должен быть не менее 10 диаметров веревки, 7 сантиметров. Узел должен быть затянут и расправлен. Узел восьмерка. Основной узел для прищелкивания к веревке карабином, фиксации веревки на станции, организация перильной страховки. Он говорил и показывал, умело вязал и легко. И нам, наверное, тоже должно быть несложно. Только вот мне непонятно. Ничего не понятно. Это вообще макраме какое-то. Точно не для меня. Оно мне в школе не нравилось. Только что я здесь делаю? Узлам не было конца и края. Зачем их так много? Я еще восьмерку не выучила. Как вообще в этих восьмерках не запутаться? Восьмерка такая, восьмерка сякая. Дождик продолжал мерзко моросить, мой синий пуховичок от влаги превращался в черный, пух слипался, голова начинала потихоньку пухнуть. Узел восьмерка одним концом. Я теряю терпение, еще с первым не закончила. Используется для привязывания к веревке без использования карабина. Какого карабина? Что это такое? Ах, кажется, видела. Такая овальная металлическая штучка? Или не овальная? Что там показали? Узел-проводник. Используется для прищелкивания к веревке карабином, блокировки стационарной петли. Чем больше слушала, тем больше не понимала. Нам же дадут методичку. Инструктор попросил подойти к мостику и повесил карабин на веревку. Показываю, как удобно делать этот узел. Наконец-то что-то доступное для моего мозга. Руки крестом, обнять ладошками веревку и соединить, как ушки чебурашки. Ого, молодец я. Узел стремя. Служит для фиксации веревки на станции, организации регулируемой самостраховки и прочего. Слава богу, здесь тоже все получилось отлично. Узел мунтер или итальянский узел. Используется для торможения веревки и организации страховки как при спуске, так и при подъеме. Мы выстроились в ряд, каждый стоял около своего сооружения из веревки и пытался сделать узел. «Вот, смотри», — говорит мне Михаил, и такой взгляд пронзительный. «Не смею отвести свой. Тянешь за один конец, и узел переворачивается. Видишь?» Смотрю, как завороженная, и действительно, тянешь за один конец, он на левой стороне, тянешь за другой, он на правой. Интересно, только я все равно не запомнила, как его на карабин посадить. берешь веревку неудобно и разворачиваешь, чтобы руке стало удобно, поняла?» Я улыбнулась и сделала вид, что, конечно, поняла. «Что я, блондинка какая-то?» «Шутка. Уже говорила, что я та самая представительница блондинистых голов. Но от меня не отошли, пока у меня не получилось как надо. Дубовый узел. Используется для пуска по двойной веревке, при условии длины концов не менее 30 сантиметров. Для завязывания подстраховочного схватывающего узла в страховочную систему, организации полиспасных систем и прочего. Узел «Прусик». Используется для подстраховки при спуске по веревке, при подъеме по веревке, организации полиспасных систем и прочего. Делаем в 3 оборота. Гляжу, как инструктор ловко наматывает короткую веревку на вторую. Хорошо затягиваем. Он стянул все в кучу, и этот узел держался намертво за веревку и не сдвигался, как бы его ни тянули в разные стороны. Контрольный узел или полугрейпвайн. При необходимости завязать контрольный узел рекомендуется вязать половину узла грейпвайн. При организации спуска на конце веревки узел завязывается в 1 метре от ее окончания. Любой контрольный узел всегда завязывается вплотную к основному. Перехлёст, перехлёст, перехлёст. Инструктор просматривал, как у нас получаются узлы, и указывал на ошибки. Перехлёст. Услышала в свой адрес. «Повтори еще 8 раз». «Блин, это никогда не закончится? Ну за что?» Включился внутренний нытик. «Я не хочу заниматься этой ерундой». А Марат, довольный, стоит рядом. У него все с первой попытки выходит. Такие хорошенькие, красивенькие узлы. Смотрит на меня сияющими глазами победителя. Мне кажется, я его сейчас тихо ненавижу за это. 2 часа спустя, когда узлы были выучены, почему в кавычках? Да потому что мне их еще вязать и вязать. Приличными получились прусик, дубовый и простой. Остальные так себе. Наверное, как двоечницы дадут дополнительную домашку. Позже мы сменили локацию. Передо мной было 10 метров фанеры с накрученными зацепами. 4 веревки. Некоторые ребята уже лазили. Не то чтобы дух захватывало, но волновало определенно. А вот и страховочные системы. У кого свои, те надели, у кого нет, ждали. Нам выдали школьные. Кое-как разобравшись, куда ноги продеть, как ремни затянуть, отправились к скалодрому, познакомиться ближе. На первый раз к страховочной веревке прищелкнулись карабинами, а обычно надо ввязываться с помощью узла «восьмерка», который проводник. Марат встал на страховку, пристегнул к системе спусковое устройство, вдел веревку. «Страховка готова», — сказал он. А я смотрю наверх и думаю, страховка-то готова, а я что-то не очень. Но, Юля, давай. Полезла бодро и легко, а потом руки стали уставать, забиваться, наливаться свинцом, до конца дойти не удалось. Вишенка на торте — отпустить руки и повиснуть на веревке. Мышцы на ногах подрагивали вместе с моей уверенностью. Страшно. Я посмотрела вниз, голова даже немного кругом пошла, сердце ухнуло. Я сглотнула слюну и решилась. Другого варианта не было. Я же не могла остаться там стоять, хотя могла, но тогда бы сорвалась не по своей воле, а из-за усталости мышц. Мысленно перекрестилась, отпустила руки и старалась изо всех сил не закричать. Меня качнуло назад. Ого, работает, я цела. Восторг окатил горячей волной удовольствия. Не упала, спокойно вишу. Марат тихонько спускал меня вниз. «Ну как?» — спросил он. Я показала большой палец вверх. «Супер, твоя очередь». Мы провели на свежем воздухе 4 часа. Домой приехали уставшие. Давно не чувствовала себя такой выжатой. Я ошибалась, когда думала, что 2 занятия в неделю — это очень мало. Я не знала, как они проходят. Кстати, мне перед уходом вручили 40 метров веревки. Дома потренируешься маркировать. Можно смеяться, я так и знала, что не уйду отсюда просто так.